Конница новейших времен. Гусары наиболее древнего происхождения. В 1458 году венгерский король Матвей Корвин приказал для защиты от турок образовать особое ополчение. От 20 дворян выставлялся один конный дворянин и при нем определенное число вооруженных людей. Оно называлось, это ополчение, хуср, от тогдашнего жалования гусар. 20 уар. Венгерский князь Стефан Баторий, когда стал в XVI веке польским королем, привез с собой гусар на новую родину. Здесь гусары прочно обосновались на все последующие века. Стали модной и почетной кавалерией, в них служили преимущественно богатые люди. В 1688 году первый регулярный гусарский полк появился в Австрии, затем во Франции, Пруссии, в начале прошлого века в Англии. В Италии гусар никогда не было. В России о гусарах, как о войске иноземного строя, упоминается впервые в 1634 году. Когда Петр I организовал регулярную армию, гусары исчезли и появились вновь лишь в 1723 году, когда он приказал из сербов, иммигрантов из Австрии, сформировать гусарские полки и поселить их на Украине. Затем при разных правителях гусарские полки, набранные обычно из сербов, македонцев, венгров, молдаван, грузин, то переименовывались, то расформировывались, то создавались вновь. К 1812 году в России было 12 гусарских полков, а перед революцией 2 гвардейских и 18 армейских. Хорошо известна по картинам и фильмам традиционная форма гусар. Даламан, куртка со стоящим воротником и шнурами. К ней пристегивался ментик, короткая куртка, обшитая мехом, которая обычно лишь накидывалась на плечи. На ней нашиты в несколько рядов пуговицы и петли из шнуров на венгерский манер. Меховая шапка с султаном или кивер. Чакчири, ритузы, расшитые шнурами, и короткие сапоги. Вооружение гусар — сабля, карабин и пистолеты у офицеров. Слово «улан» происходит от татарского «аглан» или «углан» — юноша. Так назывались члены ханской семьи по младшей линии, которые лишены были возможности занять престол. В Польше на военной службе было много агланов. Одежда у них первое время была татарская. От нее позднее осталась лишь одна деталь — квадратный верх шапки. В России сформированный при Екатерине II конный полк, вооруженный саблями и пиками, получил название сначала пикинерского. При Павле образовалось еще два таких полка, которые, несмотря на уланское вооружение, пики, стали называться уланскими лишь с 1803 года, когда появился лейб-гвардейский уланский полк. Позднее несколько драгунских полков были перевооружены в уланские. Драгуны, ездящая пехота, как называл их известный историк военного искусства Ганс Дельбрюк, драгуны перед сражением спешивались и шли в бой как пехота. Позднее воевали они и в конном строю. Название получили от латинского слова «драко» — «дракон», который был изображен на знамени драгунов. Появились они впервые в XVI веке во Франции. В России впервые драгуны упоминаются в 1631 году. Через 50 лет было уже 25 копейно-рейтерских полков, роль которых в бою была примерно такая же, как у драгун. В 1882 году вся армейская кавалерия преобразована в драгунов. В 1907-м вновь восстановлены гусары и уланы. Перед революцией в России был один гвардейский и 21 армейский полки «Драгун». Драгуны — как бы переходный род войск от легкой кавалерии, гусары, уланы, к тяжелой, кирасиры. Кирасиры дольше всех в кавалерии сохранили часть латного доспеха — кирасу. Шлемы у них тоже были стальные, посажены они были на более рослых и сильных лошадей, чем прочая кавалерия, и сами ростом подбирались высокие. В России в 1731 году один драгунский полк был преобразован в первый кирасирский. В 1860 году все кирасирские полки, кроме четырех гвардейских, преобразованы в драгунские. Кавалергарды. Кавалерия особая, это как бы обергвардия, в которой рядовыми служили высшие офицеры, офицерами генералы и полковники. Так было при Петре I, когда он в 1724 году организовал конную роту кавалергардов, 60 человек, для почетного конвоя Екатерины I в день ее коронования. После коронования кавалергарды были расформированы, но в 1726 году вновь восстановлены Екатериной I. Сама она приняла звание их капитана. В дальнейшем не раз расформировались и вновь формировались кавалергарды. В 1800 году все привилегии и серебряные трубы и литавры у кавалергардов отобрали. Стали они трехэскадронным гвардейским полком на равных правах с другими гвардейскими полками. К тому времени, когда появились гусары, уланы, драгуны, лошадь стала уже не той, что прежде. В древности лошади были мелкие, 130-140 сантиметров в холке. В рыцарские времена потребовались более высокие и тяжелые лошади. Позднее возникла новая кавалерия и новые лошади, более легкие и быстрые, чем у рыцарей. Ростом тоже уже не те, как в древности, до 170 сантиметров в холке. Мы видели уже, как в битве при Крести рыцари сошли с коней, чтобы сражаться пешими. В последующие времена, после XIV века, во всех крупных сражениях преимущество перед конным, как и в древности, получает пеший бой. Конница опять становится вспомогательным родом войск. Так было во все века, до Первой мировой войны включительно. Но вот произошла в России Октябрьская революция, потом Гражданская война. И в ней снова конница выходит на передний план. Особую боевую мощь в этой войне показала первая конная армия. Она была сформирована 17 ноября 1919 года по решению РВС Республики на базе первого конного корпуса Буденного. В состав ее входили еще 5 кавалерийских дивизий, отдельная кавбригада, автобронеотряд, несколько бронепоездов, авиагруппа и другие боевые силы. Командиром первой конной армии был Буденный, комиссаром первое время — Ворошилов. На разных фронтах победоносно сражалась первая конная армия. В ноябре-декабре 1919 года она была ударной силой Южного фронта. В январе 1920 года вместе с войсками 8-й армии освободила Таганрог, Ростов-на-Дону и разгромила основные силы добровольческой белой армии. Фронт врагов был рассечен на две части. Конец января 1920 года. Первая конная армия сражается на Кавказе. А когда белополяки выступили против нашей страны, с Кавказа она была переброшена на Украину. Здесь первая конная армия зашла в глубокий тыл врага и освободила Житомир, Бердичев, Новгород-Волынский, Ровно и вела тяжелые бои на подступах ко Львову. Поляки стали быстро отступать. Первую конную армию направляют теперь на Южный фронт для борьбы с Врангелем. Первая конная армия сражалась и против Махно на Украине, а на Кавказе против повстанческих войск генерала Пржевальского. Победы этой армии вошли в историю как самые славные подвиги Красной армии.